С одной стороны, я должна испугаться и держаться как можно дальше от таинственного прохода, а с другой, одна мысль, что у меня, возможно, получится найти тайную комнату, вызывала восторг. А если получится добыть уникальные знания, то я наверняка смогу выбраться из семейной нищеты. Обдумывая радужные перспективы, я распрощалась с ребятами и поспешила в свою комнату, но и там долго не просидела. Сменила форму на джинсы со свитером, подхватила сумку и поспешила в гости к Миртл. «Сегодня отправляемся в путешествие», — флегматично поинтересовалась девочка, развалившись на подоконнике. Я кивнула, запечатывая дверь для всех любопытных. «Уверена, что не помрешь», — съехидничала Миртл, облетая туалет. «Если честно, ни капли», — я вздохнула. «Но если там скрыто то, о чем я думаю, то это стоит риска». «Как скажешь», — кивнула привидение, тряхнув хвостиками. «Открывай». Я послушно зашипела на раковины, которые раздвинулись, открывая проход. Мы с Миртл переглянулись, я сглотнула ставшую вязкой слюну. «Ну, помоги, Мерлин», — сказала я и решительно прыгнула в пропасть. Ощущения от недолгого пролета по канализации были, мягко скажем, отвратительны. Если бы не постоянные тренировки на метле, меня бы непременно стошнило. Чтобы не получить травмы, я сразу сгруппировалась, прижимая к телу конечности. Это очень помогло, когда меня буквально выбросило из трубы и хорошенько приложило о камни. Не говоря ничего приличного, я поднялась, сразу осматривая себя на предмет повреждений. Весьма сильно болело правое бедро, явно будет синяк, плюс разбитая коленка и стесанные ладони. Ну и куда без запачканной одежды? Мне потребовалось всего пара минут, чтобы привести себя в относительный порядок, убрать пыль и остановить кровь. На большие моих знаний не хватило. Срочно нужно изучить хотя бы несколько медицинских заклинаний. Значит, ход сделан так, чтобы с легкостью добраться до двери? Недовольно спросила я, сверля взглядом Миртл. Ох, черт, я была уверена, что если бы призраки могли краснеть, то моя собеседница бы сравнялась в цвете с помидоркой. Я забыла, насколько люди слабые. Ты ведь еще даже столетний юбилей не отметила. Быстро же забыла, рассмеялась я, зажигая на кончике палочки яркий огонек люмоса. Да, это определенно уже не канализация. Пещера была довольно широкой, никак не меньше 5 ярдов в ширину. А вот высоту даже примерно измерить было невозможно из-за обилия сталактитов. Из-за своего невысокого роста я могла спокойно пройти, но, будь я на 5 дюймов повыше, пришлось бы идти, согнувшись. За поворотом я обнаружила довольно длинную, никак не меньше 20 футов, шкуру какой-то змееподобной рептилии. Пораскинув мозгами, я скатала шкуру в тугой рулон, который перевязала лентой для волос. Увы, веревки в моей сумке не завалялось. Рулон я закинула в сумку, посчитав, что выкинуть я его всегда успею, но есть вероятность, что шкуру можно продать. Хоть наши квиддичисты подкинули мне подработку, после каждой тренировки я ухаживала за метлами всей команды и получала за это по секлю, в деньгах я все равно нуждалась. «Вот она», — наконец радостно сказала Миртл, останавливаясь у массивной на вид металлической двери. Я внимательно осмотрела искусно изготовленных змеек и внезапно поняла, что это не украшение, а причудливый замок. «Так, план следующий», — я решительно повернулась к Миртл. «Я иду внутрь, а ты возвращайся в замок. Если я не вернусь к ужину, то лети на всех парах к моему декану и бей тревогу. А если все будет хорошо, то я расскажу все подробности. И потом покажешь мне, что за дверью». Девочка внимательно посмотрела на меня. «Идет?» — кивнула. Миртл просочилась сквозь свод пещеры, а я еще раз осмотрела дверь. Вздохнула, сжала покрепче палочку и прикрыла глаза, нащупывая нужное воспоминание. Он шел через пещеру, брезгливо морщись от витавшего вокруг затхлого запаха сырости. Идти пришлось, согнувшись, чтобы не царапать макушкой сталактиты, из-за чего к взмокшему лбу то и дело прилипали пряди цвета вороного крыла. Мимо шкуры он прошел совершенно без интереса, у него будет еще 100 возможностей заработать. Его интересовало совершенно другое. Наконец он нашел то, что искал. Подойдя к двери, он благоговейно провел подушечками пальцев по одной из змеек. Там, за дверью, хранятся все ответы. Он больше не будет жалким полукровкой. Он – истинный наследник Салазара Слизерина. Улыбнувшись своим мыслям, он протянул руку в сторону замка, направляя поток своей магии, и прошипел: «Откройся». Змеи пришли в движение, отчего я вздрогнула, осознав, что бессознательно повторила за странным парнем все действия. Дверь с грохотом отворилась. Я сжала трясущиеся руки в кулаки и решительно зашагала внутрь. Открывшиеся виды впечатляли. Огромные колонны, огромные статуи, и везде изображения змей. Я еще ярче зажгла люмос, чтобы как следует все осмотреть. Ощущение, что потолки здесь выше, чем в большом зале. Несмотря на водоемы, расположенные между колоннами, в помещении совершенно не ощущалась сырость. Почему-то пахло бузиной и омелой. Пройдя через длинный коридор с колоннами, я вышла в просторное, довольно светлое помещение. На одной из стен был высечен гигантский мужской лик, рот которого был открыт в крике, а волосы отдаленно напоминали змей. Я опустила палочку, погасив люмос, в котором уже не было нужды. Тем не менее, оружие держало наготове, и не зря. Я услышала страшное, пробирающее до мурашек шипение. Страшнее было то, что я это шипение понимала и воспринимала как родную речь. Глупая человечишка явилась, сама не знает куда, станет обедом. Разозлившись, я вскинула голову и прошипела: «Человечишка знает, куда явилась». Шипение ненадолго стихло. Я еле успела рукавом свитера протереть выступившую на лбу испарину, как мой таинственный собеседник произнес: «Надо же, говорящая, давно ко мне не приходили говорящие самки человека. Я покажусь тебе, и даже пока не убью». Пока не убьет, ну ни хрена себе великодушие. Жаль, что отступать уже поздно, потому что вдалеке раздалось странное шуршание. Что бы это ни было, оно было огромное, и оно двигалось в мою сторону. Внутри открытого рта мужчины я разглядела два ярких светящихся янтарных глаза. Сглотнув, я замерла на месте, только сейчас осознав, что я вляпалась во что-то опасное. В помещение вползла огроменная, никак не меньше 50 футов, серо-зеленая змея. Твердые чешуйки на ее макушке напоминали корону. «Ой, мама!» – прошептала я, вперев взгляд себе под ноги. «Василиск! Живой Василиск прямо передо мной!» Меня начала бить крупная дрожь. «Страшно?» – издевательски спросила змея, приблизившись ко мне. «Очень!» – честно признала я, не поднимая взгляда. «Я же сказала, что пока не убью тебя. Назови свое имя!» «Дженевра Уизли!» Я чуть язык не сломала, произнося свое имя на языке змей. «Уизли!» Мордридов рот, змея недовольно дернула огромным хвостом. «Ты не Уизли, человечишка, и я узнаю правду». В мое сознание вторглись внезапно и бесцеремонно. Чужой расчетливый разум холодно перебирал мои воспоминания, отбрасывая ненужные и внимательно изучая остальные. Придя в себя, я обнаружила, что лежу на холодном каменном полу, уткнувшись мокрым лбом в колени. Вот, значит, что такое легилименция. Потрясающая способность. Морда Василиска находилась в нескольких ярдах от меня, так что я могла с легкостью разглядеть внушительные зубки. «Очнулась, двоедушная?» – насмешливо спросила змея. «Чего?» – не поняла я. «Что значит двоедушная?» «То, что у тебя две души, глупая человечишка». Змея довольно жутко засмеялась. «И одна из них мне хорошо знакома. Бедный мальчик, такой потенциал и так бездарно потерян. Он, должно быть, хотел занять твое тело и подавить волю, но ты оказалась сильнее, Джинни не Уизли». Я извлекла из сумки перо с пергаментом и начала быстро и не очень аккуратно записывать слова Василиска, чтобы их обдумать и прогуляться в библиотеку за информацией. «А почему не Уизли?» – удивилась я, поднимая голову от пергамента. «Уизли, предатели крови, древний род, многие сотни лет искупающие ошибки своего основателя», – объяснил Василиск, который оказался весьма разговорчивым. «Мне этого никогда не рассказывали», — вздохнула я, усаживаясь по-турецки на холодном полу. «Волшебники забывают, отрекаются от истоков, пренебрегают традициями, предают магию». Змей явно был недоволен происходящим. «Нас больше не учат традициям, волшебникам негде брать знания», — уныло прошипела я. «Мальчишка тоже говорил мне нечто подобное. Ты не он, но вы похожи», — Василиск обогнул меня по кругу, задумчиво осматривая меня желтыми глазами. «Ты можешь повторить его путь, а можешь проложить новый. Что ты выберешь?» Я задумалась, кусая губы и поглядывая на стены из зеленоватого камня, и наконец произнесла: «Одна я не справлюсь, мне нужна помощь». Василиск оказался самкой и просил называть себя Сахис. Она сказала, что, как фамильяр Салазара Слизерина, может учить только потомков великого Змееустова, а до наследницы Слизерина мне было как до луны на метле. Все потому, что из-за слияния душ возник парадокс: несмотря на отсутствие кровного родства, способности у меня были максимально схожи с потомками Слизерина. Придется под присмотром Сахис проводить все положенные ритуалы, чтобы завершить слияние души, просить покровительства у магии рода. Сложно, но интересно. Также оказалось, что из тайной комнаты есть добрый десяток ходов. В Хогвартс, в Хогсмид, даже в запретный лес. Это мне очень пригодится, если будет необходимость покинуть школу. Правда, большинство ходов были построены еще во времена Салазара и были зачарованы на Парселтанге. Но, как оказалось, для меня это не было проблемой, потому что я интуитивно говорила на змеином языке. Но произношение у меня типично человеческое, как припечатала змея. Даже не знаю, оскорбление это или комплимент. Я поднялась по узкой лестнице и вылезла из небольшой ниши, скрытой плотным гобеленом со змеями. Кто бы мог подумать, что путь в легендарную тайную комнату находится буквально в соседней галерее от гостиной Слизерина. Хотя, с другой стороны, а где еще располагать один из ходов? Первым делом я поспешила в туалет на втором этаже, открыла дверь и получила на свою бедную рыжую головушку порцию воды, притом не удивлюсь, если из бачка унитаза. «Вижу, ты не рада, что я жива», как ни в чем не бывало, сказала я, заклинанием осушая волосы и свитер. «Как ты оказалась в замке?» — спросила Миртл, подлетая ко мне и осматривая со всех сторон. «Мне показали другой путь», — сказала я, снова запечатывая дверь от особо любопытных особ, которые вполне могут обитать в замке. «Показали? Кто?» — удивилась девочка. «Как бы тебе сказать, я виновато почесала затылок. Тот, кто тебя убил. Впервые в жизни я увидела, как привидение падает в обморок». Глава 9. «Ну охренеть теперь», — думала я, разглядывая кровавую надпись. «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». Малфой угрожал маглокровкам, Филч обвинял Гарри, Дамблдор призывал всех к спокойствию, а ученики панически перешептывались. Совпадение ли, что буквально спустя несколько дней после того, как я воочию увидела одну из легенд Хогвартса, кто-то неизвестный красной краской начертал на стене буквально объявление об открытии тайной комнаты, еще и в канун Самайна. «Бедная кошка», — тихо вымолвила Оливия, вцепившись в мое плечо. С другой стороны в меня вцепилась напуганная Эви. «Да уж, миссис Норрис жалко. Конечно, характер у нее был примерский, но все же не настолько, чтобы так над ней издеваться. Нас весьма быстро разогнали по гостиным, пока учителя отправились на внеочередной педсовет в кабинет Локхарта, забрав с собой Филча, миссис Норрис, а также Гарри, Рона и Гермиону. Я попрощалась с однокурсниками и поспешила вперед, нагоняя Малфоя. «Что за бред ты нес про нечистую кровь?» — спросила я. «Тебе не понять, Уизли», — скривился блондин. «Мне действительно не понять, учитывая, что ты сделал все, чтобы тебя подозревали», — фыркнула я. «В смысле?» — Драко даже споткнулся от неожиданности. Я лишь закатила глаза и отправилась в свою комнату. «Вот совершенно не вижу смысла объяснять элементарные вещи. А если Драко напрочь мозги отшибает при виде гриффиндорской троицы, то это его проблемы». В комнате я бросила сумку в угол и рухнула на кровать, уставившись на плотную ткань балдахина. Мне решительно не нравилось происходящее. Я с уверенностью могу сказать, что на кошку не нападала и никаких надписей на стенах не оставляла, однако в тайной комнате я побывала. Значит ли это, что в замке есть еще змеиусты? Если да, то они определенно посетили тайник Салазара уже после меня. Если вообще посетили, они следят за мной. К тому же я очень сомневаюсь, что Сахис от нечего делать решила напасть на кошку. Полвека она, значит, ни на кого не нападала, а тут внезапно решила выползти в замок и поохотиться на кошку. К черту конспирацию. Нужно будет найти в библиотеке подшивку газет времен смерти Миртла и узнать, были ли еще жертвы. Потому что если нет, то версия с ужасом Слизерина, который при каждом пробуждении пачками убивает маглокровок, откровенно слабая. Найти бы еще нормальный бестиарий, чтобы почитать о Василисках. Очень интересно, с кем я все-таки связалась, но сомневаюсь, что что-то приличное будет в открытом доступе. А разрешение в запретную секцию мне никто не даст. А уже потом, имея на руках все данные, я прогуляюсь в гости к Сахис, чтобы поговорить, и только тогда буду делать выводы. За мрачными думами я и сама не заметила, как уснула прямо в джинсах и свитере, а разбудил меня стук в окно. Потирая сонные глаза, я подошла к витражу и впустила в комнату небольшую сипуху, принадлежащую Лив. Хаффлпаффка просила встретиться с ней после завтрака. Я пожала плечами, скормила сипухе мотыля и отпустила сову, нацарапав на обратной стороне записку. «Поняла, приняла». Взяв все необходимое, я отправилась совершать утренний мацион. Слава Мерлину, ни с кем не столкнулась по дороге. Бедные чистокровные леди не выдержали бы ужасного вида меня, разгуливающей во вчерашней одежде. В комнате я надела недлинное шерстяное платье серого цвета и черные колготы. Волосы заплела в простую косу и поспешила на завтрак, на ходу размышляя, что же потребовалось Оливии. Школа, несмотря на выходной, бурлила. Я скользнула за стол своего факультета, краем уха вслушиваясь в шепотки. Все так или иначе трепались о вчерашнем происшествии. Я с большим интересом прослушала легенду о тайной комнате в пересказе светловолосого ученика Равенкла. Правда, и тут не было ничего нового. Слизерин, последний гад, которого чуть ли не пинками выгнали из Хогвартса. Оливия ждала меня у выхода из большого зала. Девочка нервно переминалась с ноги на ногу. Рядом с ней стояли Холли и Луна. «Доброго утра», я подошла к девочкам. «Лив, что у тебя случилось? Давай подождем Эви и Мирту». «Не хочу повторять кучу раз», Оливия улыбнулась. Я пожала плечами и оперлась о стену. Мимо прошли Гарри, Рон и Гермиона. «Привет, Джинни», кивнул Гарри. Гермиона фыркнула. «Здравствуй, Гарри, как у тебя дела?» поинтересовалась я. «Гарри, не общайся с ней, она же из слизней», горячо воскликнул Рон, а его подруга закивала. «Из тех слизней, которыми тебя тошнило, пока я не помогла», ядовито сказала я, замечая, как девчонки сдвинулись ближе ко мне, держа палочки наготове. Рон покраснел и сжал руки в кулаки. «Всего 2 месяца на Слизерине и уже заговорила, как они», зло процедил брат. Я себе под нос прошипела пару ласковых в адрес Рональда. Поттер отчего-то уставился на меня с неподдельным удивлением. «Что тут происходит?» — раздался недовольный голос. «О, профессор, только вас тут не хватало. Мы ждем одноклассниц, профессор Снейп», как ни в чем не бывало, произнесла я. Мужчина хмыкнул и перевел недовольный взгляд на гриффиндорскую троицу. «Что удивительно», — Гарри ответил профессору ненавидящим взглядом. «Мы уже уходим», — процедил Гарри и увел своих друзей. «Дурдом», — прокомментировала ситуацию Холли. «Мы дождались Эвелины и Мирту, и Оливия отвела нас в небольшой коридор, где таки решила рассказать, что она задумала. Давайте узнаем у мистера Филча, как дела у миссис Норрис», — предложила подруга, — «и можем ли мы ей помочь». «Да видел нас Филч в гробу в белых тапочках», — я фыркнула, скрестив руки на груди. «Особенно меня, учитывая, как мои братцы его доводят постоянно. Значит, тебе тем более нужно сходить к Филчу. Покажешь себя чуткой и внимательной ведьмой», — сказала Холли и обратилась уже к Лив. «Я за. Считаю, что бедная кошка ни в чем не виновата». Остальные тоже согласились. Пришлось подчиниться мнению большинства, и мы всей компанией отправились в медпункт. Вперед мы пропустили Оливию, как инициатора этого безобразия. «Здравствуйте, девочки», — нас встретила мадам Помфри. «Что случилось?» «Здравствуйте, мадам Помфри», — сказала Лив. «Мы хотели бы навестить миссис Норрис и мистера Филча». «Какие вы молодцы!» — медика-ведьма всплеснула руками. «Ну, проходите». Мы переглянулись и вошли в медпункт. В дальнем углу на стуле, скрючившись, сидел Филч рядом с койкой, на которой лежала кошка. «Здравствуйте, мистер Филч», — начала Хаффлпаффка, но старик ее перебил. «Что вам надо, мерзкие детишки?» Несмазанным тележным колесом проскрипел завхоз. «Пришли издеваться?» Не ожидавшая такого напора, Лив вздрогнула и сделала шаг назад. Поскольку я стояла сбоку, то смогла увидеть, как в глазах подруги заблестели слезы. «Я же говорила, что не надо сюда идти», — разозлившись, сказала я, пока Холли и Луна успокаивали Лив. «А-а, Уизли», — скривился Филч, — «такая же отвратительная, как и твои братья. Чего приперлась? А вы неблагодарный старый хрыч». Я была в бешенстве. «Мы хотели узнать, нужна ли вам или вашей кошке какая-нибудь помощь, а вы, как последний грубиян, накинулись на нас с обзывательствами». «Джин, хватит», — всхлипнула Лив и дотронулась до моего плеча. «Пойдем лучше отсюда, если здесь нам не рады». Я смерила недовольным взглядом Филча, но все же позволила себя увести. Мы расселись на подоконнике 3-го этажа. «Козел старый», — бросила Эви. «Старость нужно уважать», — без особой уверенности произнесла Холли. «Нужно уважать не годы, а поступки», — назидательно произнесла Луна, пока я расчесывала ее вечно спутанные волосы. «Лив, не бери в голову», — сказала Мирта, сидящая по-турецки. «Хорошо», — Оливия кивнула. «Однако я хотела бы узнать, как помочь кошке. Хотя бы для того, чтобы знать, как помочь тем, на кого могут напасть. «Ах ты хитрая барсучья морда!» — рассмеялась я. «Я-то думала, что ты у нас просто добрая и наивная душа. Это разве плохо?» — задумчиво спросила Луна. «Быть добрым неплохо», — сказала я. «Плохо быть наивным», — добавила Эвелин. «Давайте лучше подумаем, как разузнать про лекарство от этого странного паралича. Можно попробовать спросить у преподавателей», — предложила я, прикидывая, как заплести Луну. Когда мне не ответили, я подняла взгляд и поняла, что на меня косятся все, кроме замечтавшейся Луны. «На меня даже не смотрите. Мой декан меня недолюбливает. Зато тебя Флитвик обожает», — хмыкнула Мирта. «Вот только не факт, что он разбирается в лекарствах», — парировала я. «Лучше осторожно к Спраут подойти. Она добрая». «Это да», — Лив согласно закивала. «Я попробую разузнать у Спраут. Надеюсь, она ответит». Я заплела Луне 4 косы, которые скрутила в 2 забавных пучка, а потом мы решили направиться в библиотеку. Конечно, можно было отложить на потом, однако завтра у меня тренировка. Флинт чудом, не иначе, забронировал стадион на весь день после обеда. И я уже представляла, как буду вечером на бровях ползти в комнату. Первый матч в этом году состоится через неделю между Слизерином и Гриффиндором, и деканы с капитанами лютовали, выбивая для своих команд как можно больше времени для тренировок. По пути в библиотеку я рассказала девчонкам про Миртл, забыв упомянуть про наши клятвы. В итоге на месте мы разделились. Эвелин и Холли вызвались искать информацию о тайной комнате. Оливия и Мирта решили перебрать газеты, а на меня и Луну свалилась почетная задача узнать об ужасе Слизерина. Ну, это я поищу с удовольствием. Я поспешила в отдел магазологии, придирчиво рассматривая бестиарии. Луна последовала моему примеру, изредка задумчиво поглядывая на меня. Мы набрали с десяток книг и расположились за одним из дальних столиков. Луна наконец-то решила поговорить. «Тебе ведь что-то известно?» Негромко, но утвердительно сказала она. «С чего ты взяла?» — спросила я, сдерживая панику. «Какого Мордрида?» «Сложно объяснить», — девочка неопределенно пожала плечами. «Я еще в начале года обратила внимание, что у тебя катастрофически мало мозга шмыгов, а недавно они исчезли совсем, и неизвестно, появится ли снова мозга». «Кто?» — не поняла я. Луна улыбнулась. «О, мозгошмыги, очень интересные создания», — начала рассказывать она. «Само собой, мы толком ничего не нашли в тот день. Девчонки собирались продолжать поиски после уроков, а меня ждала тренировка, на которую я шла в весьма скверном настроении. Луна пообещала, что не будет ни с кем делиться своими мыслями, но только если я все расскажу ей. Придется поломать голову над текстом клятвы, которая защитит мои тайны. Но перед этим нужно будет навестить Сахис, чтобы узнать, что вообще происходит и могу ли я привести в тайную комнату Луну, которая явно захочет познакомиться с Василиском. Да и к Миртл нужно зайти и рассказать последние новости, а то она обидится, если оставить ее в неведении». Сказано, сделано. Сразу после тренировки я наскоро приняла душ, где намазала многочисленные синяки целебной мазью. Флинт лютовал. Доставалось всем. У меня даже грешным делом проскочила мысль, а не послать ли Квиддич куда подальше, но это будет очень плохая идея. Ко мне на факультете и так относятся нормально практически только благодаря Квиддичу. Даже команда признает, что я весьма неплохо летаю, а в грядущем матче мне вообще предстоит выложиться на все 100. Драко сообщил, что на матч прибудет его отец. Это означало, что мы должны доказать, что нам не зря купили метлы. Майлз Бличтли любезно согласился донести мою метлу до факультетской гостиной, а я поспешила в туалет второго этажа так быстро, насколько это было возможно после тренировки. «Привет, Миртл», — сказала я, толкая дверь, и вместо призрака увидела рядом с раковинами Гарри, Рона и Гермиону, сидящих на полу. «Что ты тут делаешь?» — воскликнула Гермиона, пока я ругала себя за то, что не додумалась заклинанием проверить, есть ли кто в помещении. «Это женский туалет, и я могу сюда заходить», — я фыркнула и кивнула на мальчишек, в отличие от Гарри и Рона. «Тебе-то что?» — фыркнула Рональд. «Мне, ничего. Но я уверена, что старосты будут просто счастливы узнать, что 2 мальчика и девочка сидят в женском туалете», — бросила я, смерив компанию недовольным взглядом. Гарри непонимающе уставился на меня, Гермиона покраснела и вскочила, а Рон выхватил палочку, перемотанную клейкой лентой. «Будешь стучать, сестрица», — зло сказал брат. «Чего еще следовало ожидать от мерзкой слизеринки? Как минимум следование правилам, чего явно нельзя сказать про вас», — парировала я, уперев руки в бока. «Или вы привыкли, что вашу компанию постоянно Дамблдор покрывает, тогда какого Мордрида вы наезжаете на Малфоя, который отцом прикрывается? Вы абсолютно одинаковые». Я не успела договорить, как мою щеку обожгло, а голова мотнулась в бок из-за мощной затрещины. Я медленно дотронулась до щеки, осоловела, глядя на потирающую ладонь Грингер, чувствуя, как во мне просыпается гнев. «Поганая грязнокровка! Гермиона, ты что творишь?» — испуганно пискнул Рон. Гарри хотел было что-то добавить, но не успел, потому что я, взбесившись, прицелилась в Гриффиндорку и быстро пробормотала несколько заклинаний, а затем также быстро покинула туалет, чтобы не проклясть зубрилку посерьезнее. С нее сейчас хватит и почесухи с россыпью прыщей. Я остановилась только в коридоре пятого этажа рядом с аудиториями. Коснувшись разгоряченным лбом холодного стекла, я пыталась успокоиться и привести мысли в порядок. «Джинни!» — окликнул меня знакомый голос. Я медленно повернула голову и увидела Гарри Поттера, который стоял, уперев ладони в колени, и тяжело дышал. «Я боялся, что не догоню тебя», — сказал гриффиндорец. «Ты очень быстро бегаешь. Что тебе нужно?» — недовольно спросила я, усаживаясь на широкий подоконник, поджав ноги. Поттер нерешительно потоптался рядом, но все же сел на другой конец подоконника. «Слушай, не обижайся на Гермиону. Она не со зла», — произнес Гарри, не глядя на меня. «Всего лишь не со зла ударила человека», — ядовито фыркнула я. «Ты тоже хороша», — воскликнул парень. «Разве я сказала хоть слово неправды?» — возразила я, снова чувствуя, как внутри закипает гнев. «Ты хоть знаешь, что про вашу компанию говорят на других факультетах? И что же?» — не на шутку заинтересовался Поттер. «То, что вы любимчики Дамблдора и МакГонагалл, которые могут нарушить хоть весь устав Хогвартса, им ничего не будет». Я сочувственно посмотрела на ошарашенного гриффиндорца. «Неужели ты не общаешься с учениками с других факультетов?» «Не видел в этом необходимости», — тихо сказал Гарри. «Все так плохо, а ты как думаешь?» — вздохнула я. «Никому не понравился финт Дамблдора с прошлогодней раздачей баллов. Мы эти баллы заслужили», — возмутился Поттер. «Чем? Учебой? Достижениями в кружках? Мы остановили Волдеморта и рисковали жизнями», — крикнул гриффиндорец. «Вот только доказательств этого никто так и не увидел, кроме болтовни Рона. Если бы директор сразу вызвал в школу Эврорад для расследования, то это был бы другой разговор», — я фыркнула. «А все, кто был тогда на пиру, восприняли это как плевок в душу. Посуди сам, ребята усердно весь год зарабатывали баллы, а добрый дедушка Дамблдор просто отсыпает своему любимому факультету кучу баллов. Тебе было бы приятно, если столько баллов досталось другому факультету?» «Пожалуй, нет», — признал Поттер. «Тогда, будь другом, прекрати воспринимать как должное подачки вашему факультету и возьмись за голову», — резко сказала я, вставая с подоконника. «Доброй ночи». Глава 10. С Поттером мы больше не общались. В большом зале я часто ощущала на себе пристальный взгляд парня, однако подойти он не решался. Я тоже не рвалась говорить, особенно учитывая, что Гарри постоянно сопровождали его друзья. Когда мне приходилось проходить мимо, Рон ядовито фыркал, а Гермиона награждала меня ненавидящим взглядом. Миртл сказала, что Лаванда Браун по секрету сообщила ей, что заучку лечили от чесотки. Я не смогла сдержать злорадный смех. «Неужели ты приложила к этому руку?» Миртл была явно удивлена. «Не буду отрицать, я пожала плечами. И эта Грингер еще легко отделалась». «Это правда», — сказала Оливия, которой я успел рассказать о случившемся. «Обычно в таких случаях начинается настоящая травля маглокровки, которую покрывают родители чистокровных учеников. Это жестоко», — Холли покачала головой. «Да нет», — возразила Эви, кутаясь в модный белый свитер крупной вязки. «До Хогвартса я училась в школе Святой Марии, и там подобные вещи были сплошь и рядом. Причем вот вам забавный факт. Разделение было не на бедных и богатых, а на представителей влиятельных родов и, так сказать, чернь. Даже мне попадало, и это несмотря на то, что моя мама – важный человек в посольстве, а у отца свой бизнес. А девочкам из небогатых семей доставалось намного сильнее. И как учителя на это реагировали?» Не на шутку заинтересовался подошедший Джейкоб. Я обернулась и увидела, что к нашей компании присоединились мальчишки. «Учителя назначали наказание, вроде как», – ответила Эвелин. «Но только кто-то писал строчки, а кто-то получал тростью по рукам и ногам. Хогвартс в этом плане намного более лоялен к ученикам. «Кто бы мог подумать», — удивленно протянул Себастьян. «Странно, что Гринджер об этом не знает», — фыркнул Декстер. «Или она предпочла об этом забыть», — вздохнула Мирта. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Юстас. Ему ответил Колин. «Ощущение, что она живет в каком-то своем мире», — сказал Гриффиндорец, укладывая рядом с собой тяжеленную камеру, с которой он всюду таскался. «В мире, правила которого она знает лучше всех. Представляете, она даже профессоров постоянно поправляет. Я благодарю Мерлина за то, что не родилась на год раньше», — вздохнула я. Ребята сдавленно захихикали. «Вообще-то, мы собрались в пустом классе, чтобы написать все эссе по трансфигурации, заданное на следующую неделю. Мальчишки задержались в теплицах, поэтому мы разговорились. И разговор, как обычно, свернул в странное русло. Как только мы закончили с написанием эссе, нелегкая принесла Малфоя. Уизли, к декану», — бросил блондин, плечом опираясь о дверной косяк. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила я, вскакивая с места. «Собирается вся команда», — кратко сказал Малфой. Я кивнула и начала собирать сумку. «Иди уже», — фыркнул Харпер. «Мы принесем твое барахло в факультетскую гостиную». «Спасибо», — улыбнулась я и вслед за Малфоем вышла из кабинета. Какое-то время шли молча. Товарищ по команде косился на меня, я же терпеливо ждала, когда он начнет задавать вопросы. «Почему вы занимаетесь все вместе?» — наконец спросил парень. «А почему нет?» — хмыкнула я. «Программа у всех общая, мы помогаем друг другу делать домашние задания и подтягиваем отстающих». «Да я не про это», — поморщился Малфой. «В этом замке почти не встретишь компаний, где есть ученики со всех факультетов и разных статусов крови. Нам об этом уже сказали. Раз 10 точно, теперь настала моя очередь морщиться. И ощущение, что для некоторых это прям личная трагедия. Травит», — злорадно усмехнулся блондин. «Пытаются», — не стала отрицать я. «Мы маленькие, нас мало, но мы вместе. К тому же всегда можно наложить на задир пару сглазов. А силенок-то хватит?» — насмешливо спросил Малфой. «Хочешь проверить?» — я лишь хмыкнула. «Дуэли запрещены», — пошел на попятный софакультетник. «Как скажешь», — я лишь пожала плечами. «В своих силах я уверена, хоть и отрабатываю заклинания пока только в туалете Миртл. Но, видимо, сейчас эта тренировочная площадка недоступна. Хотя можно попытаться согнать гриффиндорскую троицу с насиженного места». Миртл уже прилетала в душевые и жаловалась, что Рон и Гермиона ее обижают. «Да, определенно нужно вмешаться». В кабинете профессора Снейпа уже собралась вся команда. Флинт стоял рядом со столом декана, скрестив руки на груди. А у нашего преподавателя был настолько недовольный вид, будто ему зарплату золотом лепреконов выдали. Я мысленно захихикала и тут же осеклась, потому что декан холодно посмотрел на меня. «Мысли он, что ли, читает?» Профессор Снейп тут же усмехнулся, словно подтверждая мои мысли. «Мать честная, полцарства за учебник по клюменции. Вижу, вы не торопились», — хмыкнул заметно повеселевший Снейп. «Я не виноват, что на земле у излета медленная, как черепаха», — заявил Малфой. Я внимательно осмотрела его, прикидывая, какое заклинание лучше разучить, трансформирующее в хорька или же в крысу. Эх, жалко, что я не загонщица. Так можно было бы пару раз дать ему бладжером по блондинистой макушке. «Мечты, мечты. Завтра у нас важный матч», — слово взял Флинт. «Я жду, что каждый из вас выложится на все 100. Вы должны доказать, что вы лучшая команда школы, чтобы нам не пришлось краснеть перед мистером Малфоем». Мы долго обсуждали и приняли решение произвести несколько замен в команде. «С чего бы это?» — хмыкнул Адриан Пьюси. «Наверное, чтобы победить», — усмехнулась я. «Правильно говоришь, Уизли», — кивнул Флинт. «Именно поэтому ты теперь будешь играть на позиции ловца». «Чего?» — воскликнули мы с Малфоем одновременно. Снейп закатил глаза. «Малфой в игре старается подстраиваться на команду, в то время как Уизли разгоняет метлу до предела и обращает внимание только на мячи», — полуутвердительно произнес Майлз Бличтли. «Именно», — согласился Флинт. «Я также меняюсь позициями с Баллом. И предупреждаю сразу, если кто-то из вас проболтается кому угодно, даже своим, то сразу же вылетит из команды. Уяснили?» «Да», — нестройно протянули мы. «Свободны», — бросил капитан. «Я прошу прощения, но какого черта?» — недоуменно спросила я уже в коридоре. «Часто бывают такие перестановки в команде?» «Обычно нет», — мне ответил Люциан Баул. «Но Флинт посадил пару ребят понаблюдать за нашими тренировками, а затем они сдали воспоминания, которые передали тренеру сборной Ирландии. А во, — воскликнул Перегрин Деррик. И как только на него вышли, заморочились точно не слабо, — хмыкнул Бличтли. «Все должно быть в лучшем виде. В этом году мы должны взять кубок», — фыркнул Пьюси. «Мы прошли в гостиную, я забрала сумку у Декстера, поблагодарила мальчишек и на негнущихся ногах ушла к себе. Очень странное решение делать перестановки в команде накануне матча. Мы же еще даже ни разу не тренировались в новом составе. Как мы можем хорошо выступить?» Вопросы отпали, когда ко мне заглянула Джемма и сказала, что Флинт собирает всю команду для внеочередной тренировки. Пришлось хватать метлу и бежать в раздевалку. Флинт гонял нас и в хвост, и в гриву почти до ночи. К концу тренировки у меня практически двоилось в глазах и обветрились щеки. Капитан вместе с Перегрином загоняли меня, постоянно посылая в мою тушку бладжеры. И даже когда у ребят был перерыв, мне пришлось летать по полю и раз за разом ловить снитч. После тренировки я из последних сил приняла душ и рухнула спать, а разбудил меня громкий и требовательный стук в дверь. Я подскочила, спросонья не понимая, что происходит. Затем чертыхнулась, накинула халат и поспешила открыть дверь. «Привет, Джинни. Девочки, заходим», — скомандовала староста. Я подбирала челюсть с пола, наблюдая, как в мою комнату заходят слизеринки со старших курсов. Все с легким макияжем, в красивых нарядах и с идеально уложенными волосами. «Что происходит?» — удивилась я, оглядывая девушек, которые, в свою очередь, поджав губы, рассматривали мою старенькую ночную рубашку. «Дело в том, Уизли, меня передернуло от того, насколько мерзко Паркинсон произнесла мою фамилию, что сегодня матч, и ты, являясь частью команды, также являешься лицом факультета. Не скажу, что нас это устраивает», — хмыкнула Дафна Гринграсс, «но ты вроде как неплохо летаешь, поэтому наша задача сделать из тебя что-то симпатичнее огородного пугала», — заявила Трейси Дэвис. Милисента Булстраут на это сдавленно захихикала. «Вот чья бы корова мычала, не с внешностью Булстраут смеяться над словами про внешний вид других. Так, поговорили и хватит». Джемма оглушительно хлопнула в ладоши. «У нас много дел, а дальше меня взяли в оборот. На лицо и волосы наносили какие-то маски и притирания, которые я задолбалась бегать смывать. Затем пришлось спорить с девчонками насчет того, что прическа с прядями, падающими на лицо, это очень плохая идея». Дафна, скрипя зубами, согласилась и начала плести косы. В это время Джемма и Трейси нагло перерывали мой гардероб, желая найти что-то приличное. «Зачем наряжаться? Мне же просто нужно сходить на завтрак и дойти до раздевалки», — спросила я, морщась от того, как Панси маленьким пинцетом выщипывала мне брови. «Мерлин, надеюсь, она мне не превратит брови в две тонкие ниточки». «Ты с ума сошла», — воскликнула Трейси. «Леди всегда должна красиво выглядеть». Я закатила глаза, но предпочла взять смысловую паузу. Девчонки откопали в моем шкафу белую блузку с оборками и темно-синюю юбку ниже колена. «Сойдет для сельской местности», — прокомментировала мой внешний вид наследница рода Гринграсс. Я тем временем внимательно осмотрела свое отражение в зеркале. Волосы блестели расплавленной медью, а веснушки исчезли как дым, из-за чего глаза как будто стали ярче. «Как вы убрали веснушки?» — спросила я. «Зелье купила в магазине мадам Примпернель», — пожала плечами Панси. «Стоит галлеон за флакон, так что не потянешь. Я и так тебе сделала одолжение. А еще главное потом не загорать, иначе веснушки быстро вернутся», — сознанием дела сказала Трейси. Я кивнула, принимая слова слизеринок к сведению. С конвоем я отправилась на завтрак. Меня по дороге все время одергивали, чтобы я не горбилась, не косолапила и обязательно улыбалась. «Что, Уизли, смотрю, тебя взяли в оборот», — рассмеялся Декстер, когда я приземлилась, вернее, элегантно села на лавочку рядом с ним. «Это ужас», — пожаловалась я однокурснику. «Они каждый день тратят кучу времени на свой внешний вид. А ты, конечно, намного грамотнее распоряжаешься своим временем», — ядовито фыркнул Блейз Забини, сидящий напротив. «Разница приоритетов, друг мой», — спокойно сказала я, смерив слизеринца внимательным взглядом. «Внешний вид — это, конечно, хорошо, но заклинания за меня никто отрабатывать не будет. Посмотрим, как ты с помощью заклинаний будешь себе мужа искать», — засмеялся Люциан Бау. «Какие женихи, слушай, мне всего 11», — в ужасе воскликнула я. «Вернемся к этому вопросу годика так через 4, а пока не мешайте мне учить заклинания и играть в квиддич. Кстати, о квиддиче. После завтрака меня обступили одноклассники. Хоть я учусь на Гриффиндоре, но в этот раз я буду болеть за Слизерин», — сказал Эвелин после того, как Колин сфотографировал нашу компанию и мы все вместе направились в сторону квиддичного поля. «Я вообще не понимаю, почему должен болеть за Гриффиндор только потому, что я там учусь», — недовольно произнес Роберт. «Я не общаюсь с ребятами из команды. Нелогичнее ли поддерживать ту команду, где играют твои друзья? В этой школе принято дружить только с учениками со своего факультета», — печально сказала Луна. «Значит, будем ломать общепринятые нормы», — хмыкнул Джейкоб. «Давно пора», — сказал Лив. «Все равно после школы факультетское деление игнорируется. Ребята проводили меня до раздевалки и дождались, пока я переоденусь в форму. А на выходе Колин устроил мини-фотосессию. А мини потому, что нашу компанию разогнал Флинт. Так, малышня, расходитесь по трибунам. Уизли, готовься к выходу на поле», — распорядился капитан. «Удачи», — напоследок сказал мне Ибрагим. «Мы в тебя верим», — улыбнулась Холли. Я поблагодарила ребят и направилась к команде, где встала в конце шеренги. «Все вы знаете, насколько важен этот матч», — произнес Флинт. «И я не буду в очередной раз вам это рассказывать. Сегодня наша задача — доказать всем, кто является сильнейшей командой школы. Вперед!» Я выдохнула и вышла на поле вслед за остальными. Хорошо, что я в перчатках. Ладони быстро вспотели от волнения, и метла могла выскользнуть из рук. Вот это был бы номер. Полшколы бы померла со смеху. Поскольку поменяли мою позицию в команде, я теперь выступала под 7-м номером. И нам удалось сохранить замену в секрете, потому что удивление гриффиндорской команды было неподдельным. Надеюсь, они достаточно шокированы, чтобы плохо играть. Мадам Хуч пригласила капитанов обменяться рукопожатиями. Те, судя по всему, пытались сломать друг другу конечности. Затем раздался звук свистка, и 14 игроков взмыли в небо. Я сразу поднялась повыше, осматривая поле в надежде увидеть золотой блик. «Ты же охотник!» — крикнул Гарри, подлетая ко мне. «Нет, Поттер, я ловец!» — крикнула в ответ я, уворачиваясь от Бладжера, летевшего в меня. Но и по Гарри мяч не попал. Джордж сильным ударом биты послал Бладжер в меня. «Ну, братец, я тебе это потом припомню». Я не успела отлететь, как на полпути мяч повернула и снова устремился к Гарри. Что за чертовщина? С другой стороны, это здорово отвлекает ловца соперника. Очень сомневаюсь, что Гарри позволит сильно пострадать. Как назло, Снитч куда-то запропастился, а Бладжер продолжал гоняться за Поттером. Близнецы удачно отбивали атаки мяча, но защищали только Гарри. Они, конечно, молодцы, но не дело забывать про остальных членов команды. Я заметила, как Флинт метко пустил Бладжер в Анджелину, помешав девушке забить гол. Кто-то заколдовал этот мяч. Я услышала крик Фреда, когда пролетала мимо. Команда соперников взяла тайм-аут. Я тем временем подлетела к своим и спрыгнула с метлы. «Что происходит?» – недовольно спросил Эдриан. «Какая-то скотина заколдовала Бладжер, судя по тому, как мяч гонялся за Поттером», — сказала я. «Так же хорошо», — рассмеялся Малфой. «Нет, это ужасно», — одернул блондина Люциан. «Если мы победим в этом матче, то его результаты могут аннулировать. Флинт, нужно просить заменить мяч», — резюмировал Майлз. «И требовать преподавательскую проверку», — встряла я, вспоминая наставление Перси. «Чтобы никто не посмел сказать, что мы воспользовались ситуацией». «Уизли дело говорит», — кивнул Перегрин. Флинт согласился с нашими доводами и полетел разбираться с проблемой. Мяч заменили, а преподаватели решили активировать над полем что-то типа защитного барьера. Я сразу задалась вопросом, почему этот самый барьер нельзя активировать на каждом матче. Это же нужно как для защиты игроков, так и для защиты зрителей. Вот и все у нас так, раздался свисток судьи. Я забралась на метлу и взмыла в небо. Глава 11. Поймав Снитч, я стала героем для Слизерина и объектом ненависти для Гриффиндора. Малфой забил 3 мяча, чем заслужил одобрение отца. Победили мы с перевесом в 160 очков. Вуд попытался на нас наехать, мол, мы зачаровали Бладжер, но предъяву отбил мистер Малфой, невзначай поинтересовавшийся, почему тогда именно слизеринцы попросили заменить мяч, а не бравые гриффиндорцы. Вуд решил взять смысловую паузу, ну а мы отправились в наше подземелье праздновать. Правда, сразу после матча меня обступили мои одноклассники. Колин уверял, что фотографии получатся замечательные и он успеет все напечатать к Рождеству. А девчонки поставили меня перед фактом, что завтра мы будем праздновать мой удачный дебют. Только с этим условием меня отпустили в гостиную факультета вместе с Колином, которого софакультетники попросили организовать небольшую фотосессию и выдали целый галлеон авансом. В подземельях девчонки очень быстро организовали фуршет, так не похожие на гриффиндорские тусовки, о которых мне рассказывали братья. Мероприятие слизеринцев больше напоминало светский раут. Когда Колин ушел, я стояла в стороне, стараясь слиться со стеной, чтобы только не участвовать в разговорах ни о чем. Прекрасно понимаю, что не вывезу светскую беседу и невольно начну язвить и грубить. Что поделать, характер такой. Слава Мерлину, софакультетники в принципе обращали на меня мало внимания. Меня вполне устраивало общество высокого стакана с холодным апельсиновым соком. «Не надоело стену подпирать?» – насмешливо произнес подошедший Декстер. «Честно, надоело?» – вздохнула я, пригубив сок. «Заметно. Не часто можно увидеть тебя настолько не в своей тарелке», – усмехнулся парень, отпивая из своего стакана шипучий персиковый чай. «Ну уж извините, что не родилась во влиятельной семье», – я вяло огрызнулась, осознавая, насколько однокурсник прав. «Так и быть, извиняю», – снисходительно произнес Декстер. «Я только хотела наплевать на приличие и дать по шее зарвавшемуся парню, как на мое плечо опустилась небольшая рыжеватая сипуха, принадлежащая Джейкобу. Эта сова, недовольная моим замешательством, попыталась когтистой лапой растрепать мою прическу, но ее быстро перехватил Декстер. Я тихо поблагодарила парня и отвязала привязанный к лапе кусок пергамента. «Джинни, нам нужно срочно поговорить. Жду тебя на пятом этаже рядом с классами для дополнительных занятий. Гарри, ущипни меня. Похоже, у меня галлюцинации», — негромко сказала я, показывая слизеринцу записку. Тот мою просьбу не выполнил, но написанное на пергаменте внимательно прочитал. «Я так понимаю, Гарри, это тот, который Поттер», — хмыкнул Декстер. «Видимо», — кивнула я. «И как тебя угораздило с ним снюхаться?» «Снюхаться. Скажешь тоже», — я похихикала. «Так, здороваемся разве что». Ну и один раз я ему высказала, что остальные думают о его привилегированном положении. «Может, разум у него включился? Если да, то будет неплохо», — сказал Декстер, допивая свой чай. «Чего секретничаете? К нам подошел Люциан Баул. И что за сова?» «Сова Джейкоба Бруцвера. Принесла записку от Мирты. Подруга просит принести ей книгу по чарам, необходимую для эссе», — не моргнув глазом солгала я. Староста перевел подозрительный взгляд на Декстера, который с готовностью подтвердил мои слова, добавив: «Мы с Харпером можем сопроводить Уизлиту, чтобы гриффиндорцы на нашего ловца не напали». На том и порешили. Я быстро спустилась к себе и для отвода глаз взяла толстую книгу, которую действительно должна передать Мирте, но только завтра. Декстер тем временем договорился с Харпером, и мальчишки ждали меня у входа в факультетскую гостиную. «Какого Мордрида Грин не может подождать до завтра?» – недовольно бурчал Харпер. «Нам так не достанутся засахаренные крылья бабочек. Друг, неужели ты любишь эти девчачьи сладости?» – насмешливо спросил Декстер, с явным удовольствием наблюдая за смущенным приятелем. Я негромко рассказала Харперу о записке Поттера, а Декстер добавил, что, по его мнению, это ловушка гриффиндорцев и нужно держать палочки наготове. Парни пообещали проследить, чтобы меня не прибили. Я не обольщалась и прекрасно понимала, что такое заступничество я заслужила исключительно сегодняшней игрой. Зато это ясно показало, что меня будут ценить те, кто нуждается в моих навыках и способностях. Значит, мне нужно сделать все, чтобы стать незаменимой. На пятом этаже мы увидели одиноко стоящего Поттера, который нервно переминался с ноги на ногу. Я быстро проверила наличие живых людей поблизости и с удивлением отметила, что, кроме Гарри, меня и Декстера с Харпером, в коридоре никого не было. Об этом я рассказала однокурсникам. «Мы останемся тут», — серьезно сказал Декстер. «Если что, колдуй щит и кричи, мы поможем». Я кивнула и направилась к гриффиндорцу, держа палочку наготове. «Я думал, ты придешь одна», — сказал Гарри после короткого приветствия. «Ты меня извини, но я не думаю, что после сегодняшнего матча мне стоит ходить одной на встречи с гриффиндорцами», — я криво улыбнулась. «Не представляю, насколько на меня братья злятся». «Ну, Рон несколько расстроен», — нехотя признал парень. «Знаю я это несколько», — пробурчала я. «Так чего хотел, я узнал, кто зачаровал мяч», — произнес Гарри. «Поделишься?» — заинтересовалась я, окидывая гриффиндорца внимательным взглядом. «Ты знаешь про домовых эльфов?» — спросил Поттер. «Конечно, они хорошие помощники по хозяйству», — ответила я. «Матушка много лет мечтает о таком, но они стоят целое состояние. «А что, след-то меня преследует чокнутый домовой эльф?» Словам Поттера я немало удивилась. «Да-да», — продолжал Гарри. «Сначала он вломился в дом к моим дяде и тетке и отлевитировал торт прямо на голову их гостя. Мне за это потом от министерства прилетело. А еще Дурсли решили, что я все это подстроил. Они заперли меня в комнате и не выпускали даже на обед. Тетка еду приносила, и ванную я посещал только под конвоем. А почему твои родственники так на тебя взъелись?» Недоумевал я, если ты до этого так не пакостничал. Судя по тому, как Гарри опустил взгляд в пол, а его уши покраснели, парень явно любил потрепать нервы родственникам. Мои мысли подтвердило и то, что Гриффиндорец быстро сменил тему, начав рассказывать про то, что этот самый домовик перекрыл вход с магловской стороны на платформу 9¾, из-за чего ему с Роном пришлось угнать фордик. «Стой!» – прервала парня я. «Какого Мордрида вы не дождались маму с папой? Они могли спокойно переправить вас в Хаксмит камином. А так разве можно?» – удивился Поттер так искренне, что мне очень захотелось его стукнуть. «Поттер, тебе голова нужна, только чтобы есть и очки носить», – раздраженно сказала я, закатывая глаза. «К твоему сведению, поезд – самый новый способ транспортировки учеников в школу. До этого пользовались каминной сетью, а еще раньше спокойно обходились портключами и аппарацией, а маглорожденных переправляли на лошадях. А вы вместо того, чтобы подумать, ломанулись в школу, нарушив половину устава. Если бы ты не был Гарри Поттером, тебя бы исключили сразу. Говоришь, прям как Снейп», — недовольно скривился Поттер. «Послушал бы умного человека», — я фыркнула. «Как я понимаю, этот домовик изочаровал Бладжер. Вот только зачем ему это?» «По приказу Малфоя, конечно же», — убежденно сказал Гриффиндорец. «Это серьезное обвинение. У тебя есть доказательства, но это же Малфой. Он меня ненавидит», — воскликнул Поттер. Его зеленые глаза, скрытые стеклами очков, лихорадочно блестели. «В Визингомате так и скажешь», — я лишь покачала головой. «Малфою интересно тебя задевать при публике. Зачем ему действовать из-под тишка, чтобы потом злорадствовать?» — сказал Поттер. «Куда уж больше», — я хмыкнула. «Драко больше подходит тактика купить дорогие метлы для всей команды, чтобы соперники удавились от зависти и проиграли с разгромным счетом. Я-то надеялся, что ты мне поможешь, а ты Малфоя выгораживаешь». Гриффиндорец явно разозлился. «Если для тебя помощь — это говорить все козлы, а ты хороший, то я тебе ничем не могу помочь», — спокойно произнесла я, однако чувствуя раздражение от бесполезного диалога и наездов Гарри. «Так что я отправлюсь в гостиную факультета. Если захочешь нормально поговорить без истерик, зови». Развернувшись на каблуках, я сердито зашагала в сторону лестниц, кивнув однокурсникам, показывая, что разговор с Поттером окончен. «Что это было?» – удивился Харпер. «Слабоумие и отвага, друг мой», – я криво усмехнулась. «Слабоумие и отвага». Фуршет в гостиной Слизерина продолжался недолго. Правда, весь факультет добросовестно прогулял ужин. Может быть, старшекурсники продолжили загул, но я ушла к себе еще до 8 часов. Завтра мы всем курсом будем праздновать мой удачный дебют, а значит, нужно как следует выспаться. Я наскоро приняла душ, стараясь не мочить волосы. Затем в комнате вытащила из сложной прически шпильки, которые следовало вернуть к Джемме. Тяжелые косы рассыпались по плечам, распускать их я не хотела. Легла спать прямо так. Спала я плохо. Сначала мешали туго заплетенные косы. Затем я начала мерзнуть. Пришлось даже надевать шерстяные носки и кутаться в домашнюю мантию. И всю ночь не покидало тревожное ощущение. Хотелось все бросить и бежать. Но вот куда бежать, а главное, зачем? Само собой, утром я клевала носом. Постоянно зевая, я расплела косы, тщательно расчесала кудрявые волосы и убрала их за спину с помощью ободка. Затем хотела было надеть джинсы, но вовремя вспомнила, что я вроде как леди. Пришлось надевать серое теплое платье из плотной ткани и вязаные сапожки. Не знаю, пойдем ли мы сегодня на улицу, но теплую мантию на всякий случай лучше взять. И мантию, и шпильки я положила в сумку, которую повесила на плечо. Перед тем, как идти на завтрак, я забежала в туалет, чтобы умыться. Там-то меня выцепила Миртл. «Я так понимаю, что усиленные тренировки у тебя пока отменяются», — полуутвердительно сказала девочка, скрестив руки на груди. «Именно», — кивнула я. «Ты что-то хотела? Мне не нравится, что в мой туалет постоянно приходят те ребята с Гриффиндора», — пожаловалась Миртл. «Те самые, с которыми ты поругалась». Они постоянно о чем-то шепчутся и мешают мне устраивать потоп и петь песни. Давай их прогоним, для начала нужно узнать, что они задумали, сказала я, потерев пальцами подбородок. Они почти каждый день собираются, сказала Миртл. Идем, само собой, пришлось идти. Единственное, я попросила призрака поймать в туалете кого-нибудь из моих одноклассниц и передать, что на завтрак я не приду. Надеюсь, девчонки смогут раздобыть мне чего-нибудь пожевать. Подходя к женскому туалету, я с помощью заклинания проверила, есть ли там кто живой. Пусто. Отлично. Надеюсь, я успею устроить засаду. Я внимательно осмотрела туалет, надеясь отыскать какие-нибудь улики, но пока ничего не нашла, а поискать получше мне не дали. Услышав в коридоре приближающиеся знакомые голоса, я только и успела наложить на себя дезиллюминационное заклинание и чары приглушения шагов. Хотя гриффиндорцы не отличались внимательностью, для верности я спряталась под раковинами. Дверь открылась, и в женский туалет быстро вошла гриффиндорская троица. «Ну что, начнем?» – нетерпеливо спросил Рональд. «Подожди», – одернула приятеля Грейнджер и начала проверять туалетные кабинки. Я беззвучно усмехнулась. «Тоже мне, великая волшебница, те, кто хотят кого-то подслушать, не будут просто прятаться в кабинке, когда есть столько различных чар, зелий и артефактов». А ребята тем временем втроем набились в одну кабинку и плотно закрыли дверцу. Слава Мерлину, что не додумались применить заклинание против подслушивания. Какое-то время гриффиндорцы гремели чем-то металлическим, а затем Грейнджер четко, как на уроке, произнесла заклинание, зажигающее огонь под котелком для варки зелий. «Ну, вроде все готово. Можно начинать варить оборотное зелье», – произнес Поттер, а мои брови поползли наверх. «Они совсем с головой не дружат. Варить высшее зелье в туалете, где привидение постоянно устраивает потоп, и они надеются, что у них получится, потравится же. И вообще, откуда у них рецепт, который явно хранится в запретной секции? Мы и так тянули до последнего. Сегодня произошло еще одно нападение», — сказала Грейнджер. «Еще одно нападение? Вот черт, надо было идти на завтрак, чтобы все разузнать. Это точно Малфой», — решительно сказал Рон. «Хочет не только унизить, но и уничтожить наш факультет. А еще вчера ко мне приходил Добби», — сказал Поттер и начал пересказывать разговор, от абсурдности которого мне хотелось побиться головой о раковину. «Таинственный домовой эльф, который вроде как принадлежит Малфоям, служит источником информации для Поттера о происходящем в Хогвартсе и выступает против своей семьи. Мне показалось, что я ослышалась. Я-то была уверена, что вчерашний рассказ Поттера – бред сумасшедшего, который не стоит воспринимать всерьез. Эльфы же не могут предать своих хозяев. А если я права, то это значит, что кто-то приказывает эльфу приходить к Гриффиндорцу и вешать ему лапшу на уши. Как бы то ни было, уж слишком много дорожек ведут в сторону Малфой Мэнора. Придется каким-то образом вытаскивать Драко на серьезный разговор. Кстати, примечательно то, что о нашем вчерашнем разговоре Поттер не сказал друзьям ни слова. Рон пару раз начинал жаловаться на плохих слизеринцев и на змеюку-сестру в частности, но Гарри лишь быстро менял тему. Понимает, что мы заслужили победу. Или после наших разговоров мозг начал проясняться. Я услышала все, что хотела, поэтому на цыпочках прокралась к двери и покинула женский туалет, мысленно воздав хвалу Мерлину и лично Филчу за нескрипящую дверь. На завтрак я уже не успеваю. Делать нечего, придется идти на хогвартскую кухню и просить эльфов организовать мне хотя бы небольшой перекус. Однако до подземелья я так и не добралась. На первом этаже меня поймали взволнованные до нельзя одноклассники. «Где тебя носит? Мы тебя повсюду ищем», — воскликнула Оливия. «Были дела», — кратко ответила я. «Что случилось?» «На Колина напали. Вчера вечером он не вернулся в гостиную», — рассказала Мирта. «А сегодня перед завтраком мы спросили у МакГонагалл, и она сказала, что Колин в больничном крыле. Мы хотим его навестить. Значит, идем», — сказала я, отчетливо понимая, что завтрак придется отложить. «Да и празднование нам сегодня явно не светит. Куда важнее будет узнать, что произошло с нашим товарищем. Оказывается, не мы одни такие умны». Перед дверьми медпункта толпились старшекурсники, которых медика-ведьма пыталась ненавязчиво спровадить. Нашей компании пришлось локтями расталкивать гриффиндорцев, которых было больше всего, чтобы пробиться к мадам Помфри. «Что вам нужно?» – устало спросила женщина. «Мадам Помфри, мы одноклассники Колина», – сказала я, – «и мы волнуемся за него, добавила Эвелин. «А также хотим узнать, как он, и можем ли мы чем-нибудь помочь», — поддержал Джейкоб. Медика-ведьму добили всхлипывающие Холли и Оливия. Вздохнув, женщина пропустила нашу компанию. Мы пролепетали благодарности и поспешили в палату. На дальней койке, отделенной плотной ширмой, лежал наш одноклассник, уставившийся в потолок жутким пустым взглядом. Руки Колина замерли на уровне лица, ощущение, что в момент нападения в руках гриффиндорца был его драгоценный фотоаппарат, которого, впрочем, рядом не было. Эви, как самая смелая, подошла к Колину и потрогала его руку. Кожа твердая и холодная, как мрамор, негромко сказала она. Кто мог сотворить такое с ним? Всхлипнула Мирта. Наследник Слизерина, неуверенно предположил Юстас. Чушь, фыркнула Декстер. К Колину даже наш факультет относится весьма хорошо. Кстати, почему, он же маглокровка, поинтересовался Роберт. К нему относится в первую очередь как к колдографу, ответила я. Когда общаешься с полезными людьми, статус крови может отойти на второй план.